разоблачения Мануильского представляются весьма достоверными. Были в письме и такие примерно строки. «Вышинский – человек, у которого нет принципов. Он готов служить любому руководителю и любым идеям, если только это ему обеспечит полнейшую безопасность и шикарную жизнь. Он обуреваем животным страхом и поэтому ненавидит всех, кто находится возле него. Не забудем, Мануильский, и он тоже был в 1917-18 годах членом коллегии Наркомпрода, работал вместе с Вышинским и, вероятно, знал его лучше, чем многие другие. Нет ни малейшего основания сомневаться в правдивости свидетельства очевидцев, равно как и в том, что они хорошо запомнили содержание этого документа. Ничуть не удивляет и то, что со свойственным ему виртуозным восточным садизмом Сталин переслал донос тому, на кого он был сделан, наслаждаясь его смятением и тем самым держа на крючке и доносчика, и возможную жертву. Без указаний Сталина Вышинский не мог и вида подать, что ему хоть что-то известно. А Мануильский, ждавший ответа, но не дождавшийся, оказался точно в таком же положении. Такой был задуман театр. Оба встречались друг с другом едва ли не каждый день, на совещаниях и заседаниях, конференциях и приемах, изо дня в день, годами. Письмо датировано 47-м или 48-м годом, может быть, 49-м. Значит, хранилось в сейфе лет 5 или 7. Известно, что где-то в конце 40-х, уехав во время отпуска в Карловы Вары, Вышинский вдруг занемог, но совсем не от той болезни, которую приехал сюда лечить. О нервном стрессе Вышинского прознали иностранные журналисты, появились сенсационные сообщения в печати о загадочном недомогании знаменитого дипломата, так что ТАСС был вынужден печатать опровержение. Это всегда служило косвенным доказательством хотя бы частичной обоснованности опровергнутых слухов. И стало еще больше, когда вдруг Вышинский бросил лечение и вернулся в Москву. А вернулся он для того, чтобы работать в архивах. Что он искал в архивах? Не имена ли тех, кто был назван в письме Мануильского? Не причины ли их ареста царской охранкой? Не пытался ли уничтожить то, что могло его уличить? Скорее всего, этих людей Сталин должен был знать по боку. Что с ними сталось потом? В любом варианте, какой грандиозный драматургический узел. Впрочем, сколько таких ничуть не менее грандиозных узлов завязала для нас та эпоха. Кроме папки и Браунинга, лежал в сейфе и еще один документ. Конечно, назвать эту записку на плотном листе бумаги фиолетовыми чернилами и печатными буквами, назвать ее документом можно лишь с очень большой натяжкой. Но теперь, когда каждый листок из архива исторической личности, хочешь не хочешь, полон значения, такая условность вполне правомерна. Итак, документ, хранившийся в сейфе. Держу его в руках, читаю. В 10-й, в 20-й раз. Текст без подписи. По нынешней терминологии анонимка. Сохраняю точность оригинала со всеми грамматическими и синтаксическими ошибками. Вышинский. Восклицательный знак. Все знают, что ты меньшевик Сталин после того, как используют тебя на вышку, потому что ты знаешь очень много. Точка. «Сбежи, пока не поздно. Мементо морис. Точка. Пример Ягоды. Точка. Твоя судьба. Двоеточие. Мавр сделал свое дело. Многоточие». Вот такой документ. Содержание не удивляет. Удивляет другое. Зачем Вышинский его хранил? Притом, где и как хранил? И это нам знать не дано, но попробуем догадаться, сколько хранил. Вероятнее всего, записка отправлена, подброшена Вышинскому не на родине, а в Америке, кем-то из перемещенных лиц, Такой вариант представляется мне наиболее вероятным.